Ваня спустился к лифту с третьего этажа. В бывшем здании ЦК КПСС они почему-то устанавливались между этажами. Вдруг прямо перед собой, у раскрытых дверей лифта, он увидел Иуду. Тот был в грязном тряпье, в сандалиях и с мешком. Ваня замер в замешательстве. А Иуда машет ему рукой. «Давай сюда, быстрее, пока никого нет». Ванин не вошел, он влетел в лифт. Иуда стоял рядом. Ванин сделал вид, что его не видит и не замечает. Иуда быстро преобразился и оказался один в один, как Ванин, только с черной бородой. В лифте было зеркало. Ванин посмотрел и отшатнулся. Иуда был, а его, Ванина, не было. Затем из-за плеча Иуды медленно высунулась голова Ванина. «Ну, как я тебя разыграл?» — спросил Иуда. «Дурак ты, Иуда, и шутки у тебя дурацкие», — обиженно сказал Ванин. «Лучше ответь, зачем пришел сюда? Ты в какое положение меня ставишь?» «Я не понял», — возразил Иуда. «Кроме тебя меня никто не видит. Что ты дергаешься?» «Ну и словечки у тебя, апостол. Постеснялся бы возраста своего». «Мне нечего стесняться», — ответил Иуда. «Как живу, так и дышу. Я почти такой, как ты, а ты почти такой, как я». Они вышли из здания на Старой площади и направились к автомобилю. «Ты всегда появляешься вовремя, Иуда», — сказал Ванин приятелю. «Но почему сегодня так по-дурацки заявился?» «Потому что сегодня ты впервые за последнее время принял решение сам, без меня. Я перестал быть тебе нужным. Ты вырос, изменился, стал другим». «Нет, Иуда, это не так. Я так не думаю. Но был один момент, когда я понравился сам себе и хотел перед тобой похвастаться. Не обижайся, пожалуйста». «Хорошо», — сказал Иуда, — «прощаю. После встречи с твоими переговорщиками обсудим. Я приду. Будь осторожен». «А тебя не будет?» — с испугом в голосе спросил Ванин. «А тебе это надо?» — переспросил Иуда. «Наверное, нет», — ответил Сергей Арнольдович и сел в машину. Встреча состоялась на следующий день. Хозяин и приглашенные были предельно вежливыми и сосредоточенными, сияли обаятельными улыбками и много говорили, что свидетельствовало о важности мероприятия. Когда покончили с кофе и чаем, а Владимир Яковлевич выкурил свою первую сигару, перешли к делу. Первым заговорил Исмаилов. «Господа, я хочу вкратце объяснить цель нашей встречи. Она несколько необычна для людей нашего круга». Ванин слушал и видел Аллочку. «Как, наверное, ему ее сейчас не хватает, политик хренов», — думал он про себя. «Мы», — продолжал Исмаилов, — «приняли решение с нашими товарищами создать партию, вернее, стать ее учредителями». «И как будет называться ваша партия?» — поинтересовался Ванин. «Мы еще не определились», — ответил Трешкин. «Но это будет партия откровенно демократического типа, правого толка. Я бы даже сказал, консервативная». Трешкин достал красиво оформленный буклет. «Вот», — протянул он Ванину. «Это вариант программы, устава, но пока, естественно, в виде проекта». «Странно», — сказал Ванин. «Меня буквально на днях приглашали в администрацию и предложили зарегистрировать партию. И тоже право толка, даже название предложили». «Какое?» — спросил Трешкин. «Российская демократическая партия предпринимателей». Сокращенно РДПП. «И что?» — не унимался Трешкин. «Я дал принципиальное согласие и попросил свести с единомышленниками, так сказать, с будущими коллегами». «А почему, уважаемый Сергей Арнольдович, выбор пал именно на вас?» — спросил Исмаилов. «Что, других кандидатур в администрацию уже нет?» «Видимо, есть», — ответил Ванин. «Но дело в том, что я не всегда занимался бизнесом. У меня есть кое-какой опыт в вопросах партийного строительства. В администрации это знают. И этот ваш кое-какой опыт привел к тому, что страной управляли кое-как и, в конце концов, просрали великую державу». «Вы правы, Тенгиз Шамилевич, действительно просрали. Вы, такие как вы, работники ЦК, а потом уже мы, поверившие вам». Исмаилов покраснел, как рак. «Извините, Сергей Арнольдович, я не хотел вас обидеть». «А я вас», — ответил ему с улыбкой Ванин. «Так может нам объединить свои усилия?» — обратился Трешкин к присутствующим, пытаясь снять возникшее напряжение. Такого развития событий он, конечно, не ожидал. «Идейно мы близки, а организационно договоримся. Кроме вас двоих, у вас есть еще известные люди, с которыми можно было бы замутить реальное дело?» — спросил Ванин. Трешкин и Исмаилов стали называть фамилии известных бизнесменов, которых они могут или уже вовлекли в создаваемое ими движение. Когда они закончили, Сергей Арнольдович начал перечислять свою банду. Это были известные всей стране люди, депутаты, состоящие в других партиях и движениях, которые готовы были принести свои идеи и взгляды, но которые даже не подозревали, что господин Ванин так решительно включил их в свой список. Зато на гостей это произвело ошеломляющее впечатление. Затем Сергей Арнольдович назвал генерала Бритова. «Это какой Бритов?» — спросил Трешкин. «Который Станислав Николаевич? Из милиции?» «Он самый», — подтвердил Ванин. «Зачем нам мусор в новом деле? Он же наверняка начнет стучать, интриги разводить, а при случае слямзит что-нибудь», — сказал Исмаилов. «Зря вы так о человеке», — защитил Бритова Ванин. «Он очень солидный мужик, имеет значительный вес в определенных кругах. Я был у него дома. Скажу, что он еще и крепкий хозяин». Трешкин и Исмаилов переглянулись. Ванин продолжал. «Я его хорошо знаю. Зачем ему воровать? У него денег куры не клюют. Счета на Кипре, в Швейцарии, дом в Черногории, квартира в Лондоне. Сын у него там учится, младший. Старший сидит на семейном бизнесе». Трешкин с удивлением спросил. «Откуда у честного мента столько всякого добра?» «Ну, у нас свой бизнес, у него свой», — ответил Ванин. «Но человек он хороший, честный. Я его приглашу. Вы у него обо всем и спросите, если это вас так интересует». «Видимо, он вам для чего-то нужен?» — спросил Исмаилов. «Тогда я не возражаю. Ради дела можно и с Иудой дружить», — закончил он свою мысль. «Тенгиз Шамилевич, не осуждайте вы его. Он обычный мент. Мне не так давно записи показали. Станислав Николаевич там со своими тёлками отдыхает в Каннах. Судя по тому, что там присутствует, нам с вами до него далеко, мужик хоть куда. Умеет и работать, и отдыхать, такой не помешает». «Пожалуй, вы правы», — согласился Исмаилов. «Такой человек может быть полезен. В партийных делах, конечно, ноль, но если где-то что-то разузнать, видимо, будет незаменим и всегда под рукой. А если станет шалить, есть за что схватить. Одобряю». «В партийном деле без грязи не бывает. Важно держать ее под контролем и управлять», — заключил Владимир Яковлевич, откровенно подавленный таким валом информации, но сохранявший внешнее спокойствие. «Ну, как я понимаю, мы пришли к консенсусу, господа». «В целом, да», — согласился Ванин. «Остается определить конкретную цель нашей организации, формы и методы борьбы за эту цель. Согласны?» «Цель ясна», — ответил Исмаилов. «Через 10 лет выиграть президентские выборы». Ванин улыбнулся. «Интересно бы знать, кого из нас троих вы видите президентом? Вам почти 70, мне за 60, самый молодой из нас Трешкин». Владимир Яковлевич засмущался, услышав эти слова, покраснел. Но трудно было не заметить, что они ему понравились и очень пришлись по душе. Однако он сказал совсем другое. «Я думаю, это не принципиально, кто будет президентом. Важно, чтобы за ним стояли мы». Исмаилов и Ванин согласно закивали головами. «Но ведь организация должна на что-то жить», — не унимался Ванин. «Я, например, пока не знаю, как ко всему этому подобраться». «По этому поводу у нас есть хорошие наработки», — ответил Трешкин. «Надеюсь, мы теперь сообща будем заниматься этой работой». «Ключевое слово «теперь», — подумал про себя Ванин. Исмаилов, по кавказскому обычаю, как старший по возрасту, предложил организационную встречу закрыть, потому что после обсуждения главных вопросов всегда начинается балаган. Но никто и не заметил, как Сергей Арнольдович подал сигнал Попову, и тот быстро вошел в помещение, где заседали наши герои, и почти бегом подошел к Ванину и стал что-то говорить ему на ухо. Ванин изобразил тревогу. «Господа», — произнес он, — «нас подслушивают. Каждого из нас необходимо проверить». Обращаясь к Попову, Ванин скомандовал: «Начинайте». Попов достал маленький коробок с индикатором и для приличия начал с Ванина. «Чисто», — сказал он. «Затем с Трешкина». «Чисто». Когда Попов поднес контроллер к стоящему по стойке смирно Исмаилову, раздался визжащий звук. «Что это?» — испуганно спросил Тенгиз Шамилевич. «Что за шутки?» Из-под лацкана пиджака Попов извлек жучок. «Израильское производство», — произнес он, — «самый дорогой». Ванин и Трешкин стояли рядом с Исмаиловым и смотрели на него с тем выражением лица, которое бывает у людей, вляпавшихся в дерьмо. «Что вы на меня так уставились?» — заорал Исмаилов. «Я не имею к этому никакого отношения. Надо искать сволочь, которая это сделала». Но Ванин все просчитал. «Алочка! Этот старый козел, видимо, и мысли не допускает, что это дело рук его киски». Сергей Арнольдович трудом скрывал ту радость, которую ему доставила мысль о том, что все это слышит Бритов. «Такие приспособления не так давно получили менты», — добавил Попов и стукнул по микрофону пальцем. Круг замкнулся. «Не волнуйтесь», — успокоил Исмаилова Трешкин. «Я найду этого гада. Вы же знаете мои возможности, если, конечно, это не более серьезные люди». Исмаилов был разбит. Как он ни пытался, собраться не смог. Ванину стало его даже немного жаль. Тенгиз Шамилевич извинился и уехал к себе. Не успел Исмаилов отъехать. Владимир Яковлевич тут же заметил. «Совсем старый стал, но кому-то же он нужен. Да и мы с вами засветились. Что скажете, Сергей Арнольдович?» «Для меня все это очень странно и неожиданно. Я в полной растерянности. У меня такое ощущение, что нас с вами кто-то хочет подставить». «Я согласен», — ответил Трешкин. «Не исключаю, что пасут Тенгиза, а попали еще и на нас. Но вы не волнуйтесь, дайте мне этот жучок. Через день-два я вам скажу, откуда он, и, возможно, больше». Ванин согласился. «Я думаю, ресторан, из уважения к нашему другу, мы отменим», — обратился он к Трешкину. А Владимир Яковлевич согласился. Он собирался уже попрощаться, но Сергей Арнольдович пригласил его в соседнюю комнату, где был накрыт стол. «Вы страшный человек», — сказал Ванину гость. «Складывается впечатление, что вы заранее все знали». «Что вы, Владимир Яковлевич», — ответил ему Ванин, преданно смотря своими голубыми, неморгающими глазами на собеседника. «Вы просто не заметили, как я дал команду накрыть стол сразу после того, как у Исмаилова нашли жучок. Я не думал, что он уйдет. Видите, накрыли на троих». «Я восхищаюсь вами», — ответил Трешкин совершенно искренне. «Я слышал про вас, про вашу находчивость, много хорошего. Да вы и вправду очень симпатичный и умный человек». Ванину было приятно это слышать, но не мог же он сказать Трешкину, что все это организовано и задумано было именно им. Поев, выпив хорошего красного вина, разговор от общих тем сам по себе снова вернулся к делу. «Вы говорите, что у вас есть кое-какие наработки по поводу финансирования создаваемой нами партии, если не секрет. Что вы имели в виду?» — как бы, между прочим, спросил Ванин. «Я начну с предложения», — начал Трешкин. «Раз уж мы с вами стали однопартийцами, давайте, как это принято, перейдем на «ты». Не против?» «А он правда похож на Гитлера», — подумал Ванин. «Если бы еще чубчик, одно лицо». Но на словах сказал: «Я польщен. Это очень приятно. В нашей среде немного осталось людей, с кем можно на «ты». Спасибо. Я принимаю ваше предложение». «Ну, тогда послушайте меня, дорогой Сергей», — начал сходу Трешкин. «План такой. Партия должна иметь боевой отряд, группу, но это не боевики и не террористы. Это хакеры, юристы, журналисты и бывшие чекисты. Всего человека по три в группе. Назовем их тройками. Троек должно быть по две на каждом направлении. Иными словами, на направление шесть человек. Всего направлений два. Эти направления координируются первым человеком организации через своего ближайшего помощника». «Что такое эти направления?» — спросил Ванин. «Похоже на какую-то боевую организацию. Я о таком где-то уже слышал». «Направление — это цель, с которой мы собираемся работать. Одна цель — это публичные люди, крупные чиновники. Вторая цель — это бизнесмены, депутаты, лидеры партий и различных движений». «И что дальше?» — спросил Ванин, делая вид, что ничего не понимает. «Эти группы собирают компромат, классифицируют его по степени его серьезности. Одни материалы хороши для вымогательства денег, другие — для разоблачения конкурентов и поднятия своего рейтинга как борцов с коррупцией». «Это ты сам придумал?» — спросил Ванин. Владимир Яковлевич скромно потупился. «Да», — тихо произнес он. «Заманчиво», — оценил Ванин. «Выходит, если бы мы с вами не встретились, то я тоже мог бы оказаться под вашими жерновами, не так ли?» «Не исключено», — ответил Трешкин. «Но, как видишь, жизнь распорядилась по-другому». «Спасибо тебе за искренность», — ответил ему Ванин. «Важно, когда между партнерами изначально устанавливаются честные и доверительные отношения». «Ну так что, берем за основу? Ваш буклет или мое название?» — шутя предложил Трешкин. «Объединим», — серьезно сказал Ванин. «Председателем буду я. Не сомневаюсь, что Тенгиз меня поддержит». Владимир Яковлевич ожидал чего угодно, но он был положен на лопатки. Его компаньон оказался скомпрометированным, сам он выложил сокровенное, а у этого ловкача уже есть и протекция, и название партии. И кто за ним стоит? Надул, и так красиво, сволочь. Но это были только мысли. «Я не сомневался, что ты согласишься», — сказал Трешкин радостно. «Ну, тогда начинаем работать. Мои юристы найдут тебя. Да я и сам буду позванивать, держать в курсе», — сказал ему Ванин. «А я пока займусь кадрами», — определил для себя направление Трешкин, понимая, что на сегодня это максимум из того, что он может выторговать у Ванина. Сергей Арнольдович не возражал.